Глава 7. О пользе труда и трудностей. Сегодня, во времена потрясений и катастроф, когда проблемы тяжким грузом ложатся на наши плечи, нужно уметь остановиться и спросить себя, что происходит. Иногда приходит время платить по счетам, и сегодня вся планета проходит период перерождения и очищения. Удивительно, но для души это время наилучшее. Потому что когда у нас все сладенько да гладенько, путь нашей души затормаживается, и она впадает в иллюзию, что эта безмятежность будет постоянной, вечной. Как следствие, мы забываем, кто мы такие и зачем пришли в этот мир. Отдаляемся от материального мира, удаляясь в розовую страну грез, и радуемся, как животные, самым примитивным вещам. Трудности же заставляют нас очнуться, собраться, взять себя в руки и начать действовать. Они дают импульс к тому, чтобы самосовершенствоваться, искать смыслы и находить цели, жить и любить, стряхнув с себя пыль довольства и лени. Это не значит, что душа тем самым отказывается от удовольствия, как раз наоборот. Вообще, любое недовольство, любое отсутствие наслаждения – это стресс для души, который ее дезориентирует и угнетает, и заставляет изменить обстоятельства. Это вечное движение души в ведической философии называется сат-чит-ананда – вечность, знание, блаженство. Постоянное удовольствие возможно только при постоянном труде. Нет такого расклада, при котором мы, достигнув удовольствия, легли бы на диванчик, включили 244-ю серию турецкого сериала и стали вкушать клубничное мороженое под грохот разрушающейся жизни. Путь твоей души начался много-много жизней назад, и то, что ты чувствуешь внутри себя и видишь снаружи сейчас, это результат твоей деятельности в прошлых воплощениях. Единственный путь, позволяющий преодолеть негативные последствия прошлых жизней, это духовное совершенствование и постоянный труд. Большинство из нас привыкли жить расслабленно, но случилась неприятность, а мы в себе что-то чуть-чуть подкрутили, подвинтили и норм, сойдет. Но случись какая-то серьезная неприятность, как у нас и земля уходит из-под ног, и сердце начинает ныть, и сразу несколько сфер жизни катится под откос. Процесс очищения планеты начался в 2020 году с небезызвестной эпидемии. У меня же период трудностей, назову это так, идет с 2019 года. Мои трудности дали мне понять, что я должна поделиться своим опытом с другими, в частности с тобой, чтобы дать тебе возможность пройти по пути своей жизни с наименьшими потерями. Кто знает, в чем заключается высшая цель тех трудностей, которые выпали на твою долю. Итак, ты столкнулась с неприятностями, в твоей жизни наступил трудный период. Тебя угнетает сразу ряд факторов, которые были незаметны в те времена, когда ты была довольна и благополучна. Лень. Состояние, когда так тяжко, что хочется просто лежать, не вставая с кровати и думать, да пошло оно все к черту. Сначала кажется, что немножко полежать нужно для того, чтобы прошла усталость. Но усталость не проходит, а только накапливается. И накапливается, и накапливается. Пока ты, наконец, не понимаешь, что в этом состоянии непрекращающейся усталости проходит твоя жизнь. Обжорство. Оно появляется тогда, когда мы ищем источник радости и находим его в самом привитивном – еде. Очень быстро вкусовые рецепторы притупляются, и мы начинаем поглощать пищу, не ощущая толком ее вкуса. Теряется чуткость, пропадает понимание того, что еда – это источник энергии для тела, а не способ запихнуть в себя побольше продуктов, чтобы заглушить на время крик души о помощи. Уныние, перерастающее в депрессию. При депрессии происходит химический дисбаланс в мозге, и личность начинает разрушаться на биологическом уровне. Большинство психотерапевтов прописывают пациентам с депрессией курс антидепрессантов минимум на полгода. Со временем курс может продлеваться и продлеваться. Усугубить восприятие трудной ситуации могут два фактора – ненависть и ступор. Ненависть ведет к обострению проблемы. Под влиянием ненависти она разрастается вширь и в высоту. Нужно приложить серьезные усилия, чтобы не возненавидеть своего обидчика или виновника проблемы. Ступор, бездействие, апатия – тоже проигрышная позиция, которая вводит человека в заблуждение. В иллюзию, будто все трудности решатся сами собой, и ничего делать для их преодоления не надо. В тяжелых жизненных обстоятельствах велика опасность ожесточить свое сердце. Но человек, который осознал суть жизни, ее законы, по которым с каждой болью приходит радость, становится выше жестокости. Поэтому не блокируй свою эмоциональность, не заставляй себя не чувствовать вообще ничего, только чтобы избавиться от боли. Позволь своим эмоциям быть. Столкнувшись с трудностями, мы начинаем осознавать, что такое время. Как правило, после того, как произошла беда, время жизни делится для нас на «до» и «после». Время может быть врагом, самым опасным и самым влиятельным, но оно может быть и другом. Время невозможно остановить и взять под свой контроль, но есть возможность с ним подружиться. Для этого нужно, во-первых, осознать, что от трудностей нужна защита. Если авторитеты подвели, а близкие люди предали, ты всегда найдешь опору в Боге. Обратись к Нему с молитвой. В любой другой период мы отвлекаемся на суетные желания, влечения, амбиции, забывая о том, откуда мы пришли и кто нас ведет. Трудные времена – это почва для того, чтобы взрастить на ней высокий дух. Во-вторых, больше двигаться. Мозг, который был шокирован и долго пребывал в состоянии стресса, принимает на себя удар в виде огромного количества токсинов. Из-за этого многие физиологические процессы в организме останавливаются или совсем прекращаются. Это влияет и на психику. Человек испытывает отвращение к физическим нагрузкам и прекращает занятия спортом. Преодолевай этот шок. Возьми себя в руки, надень кроссовки, выйди в парк, чтобы пробежать хотя бы кружочек. В-третьих, ограничить свое питание вечером. Наша психика восстанавливается в часы между 9 вечера и часом ночи. Если в это время твой желудок будет занят перевариванием пищи, то на утро у тебя будет намного меньше энергии, чем в том случае, если ты ляжешь спать на голодный желудок. Конечно, это не распространяется на беременных, потому что у них в организме идут совершенно другие процессы. Чтобы успешно преодолеть трудности, главное не впадать в состояние жертвы. Не обижайся на свою судьбу, не живи с ощущением обделенности и не думай, что мир враждебно настроен по отношению к тебе. Мы совершаем свой выбор каждый день. Каждый день мы выбираем, как прожить эту жизнь. Вера в неудачу приносит неудачу, а вера в любовь приносит любовь. Вопрос. Правда ли, что мир сейчас меняется и что реальность становится другой? Ответ. Это видно невооруженным глазом, но здесь не о чем беспокоиться. Беспокойство – это раздражитель, лишающий энергии. Страх – один из самых главных факторов, из-за которых расходуется наш ресурс. Впусти в свое сердце покой и пытайся влиять только на то, что зависит от одной тебя. Есть одна замечательная молитва, которая звучит так. «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и принять то, что изменить не могу». Если ты можешь изменить происходящее к лучшему, сделай это. Имея возможность выбирать, соверши правильный выбор. Не бойся взять на себя эту ответственность, а последствия сделанных выборов оставь Богу. Задание. Напиши свой список, перечисли в нем все, что помогает тебе справляться с трудностями и что тебя может защитить. Пусть это будет список из 5 пунктов. Оставь его на своем рабочем столе и заглядывай туда при случае, чтобы найти поддержку в трудной ситуации.